Я тоже доел и отложил коробку, взявшись за чай. Дилинг. Доступно новое задание. Я. Мне. Мое. Любым способом получить помолвку с Кирина Мей до ее биологического 14-летия. Награда. Плюс один уровень. Плюс коробочка святого рандома, средняя. Плюс няшная няшка, Кирина Мей. Артефакт, халявный уровень и няшка. Да еще и уровень после закрытия гарема. Сплошной профит. Да и девчонка она, судя по всему, неплохая. И умная. Даже слишком умная. Особенно разум цепляется за пометку о биологическом возрасте. Учитывая, что я в мире магии, а также наличие особых подземелий зазеркалья, где время сильно ускоряется. Кирина, отпив чая, произнес я максимально спокойным голосом. За кого ты больше хочешь замуж, за меня или младшего сына Йора? Знаешь, сложно ответить, криво улыбнулась она. Учитывая, что нам по 6 лет и вряд ли взрослые будут слушать наше мнение. Но если брать чисто теоретически, его я видела только на фото, а тебя вживую. Ты одного со мной возраста, а ему уже 30 стукнуло. Ты вроде бы адекватный, а о нем ходят всякие слухи. Плюс, быстрый взгляд на мою улыбчивую физиономию, ты вроде вырастешь симпатичным и стройным, а не с животом до колена. Чисто логически и эмоционально, ты более подходящий вариант. Значит, подвел итог я, все, что мне нужно, это добиться от твоей семьи согласия и нивелировать откат от разрыва помолвки с великой семьей. Так, так, кивнула она, а твое согласие я уже получил, так, так, снова кивок, но уже более неуверенный. Вот и замечательно, я допил чай, закрыл термос и, взяв вещи, встал с лавочки. Сегодня после школы меня заберет сестра и мы пойдем в ваше додзё. Хочу немного поучиться ближнему бою, а то он у меня совсем хромает, хотя дури хватает. Проводишь нас? Кирина посмотрела на меня долгим и совсем не детским взглядом. Хира, ты действительно все это всерьез? Угу, я широко улыбнулся. Ты ведь уже спрашивала. Мой ответ не изменился. Дурной блондинчик, потерла она веки большим и указательным пальцем. Ты еще скажи, что я тебя буду одной единственной. Ну, вот это точно обещать не могу, пришлось приложить усилия, чтобы удержать именно улыбку и не соскользнуть в кривую ухмылку. Сама понимаешь, что я молодой, красивый и перспективный, а ситуация с мужчинами в мире слегка напряженная. Понимаю, ответила девочка, вставая и отряхивая юбку. При другом ответе, я бы тебе просто не поверила, такое только в сказках бывает. После уроков пойдем вместе, я вас представлю матерям. Матерям. Кажется, я ослышался. Ну да, Кирина ехидно улыбнулась. Не у всех же есть доступ к мужику. А мы семья маленькая, да еще и мама Мию из побочной ветви. Так что готовься и не слишком пуши хвост, а то затискает. Лись-лись, согласилась с ней моя интуиция. Вторая половина занятий после большой перемены прошла более весело, скажем так. Ведь с большей перемены я пришел чуть ли не под ручку с Кирина. Она, конечно, вырывалась и 3 раза наступила мне каблуком на ногу, но куда там. 2 десятка силы, рулят, и 6-летняя девочка, хоть и имела 2-й уровень угрозы, но явно уступала мне в грубой мощи. А спецспособностями либо пока не владела, либо просто не могла пользоваться в толпе первоклашек, с дикими криками бегающих по коридору. Девочки же в классе, увидев, как я за руку завожу красную от смущения Кирина в кабинет и провожу ее к парте, тут же начали шептаться и хихикать, чем окончательно вогнали мою будущую первую невесту в краску. Блин, эти мелкие, даром что, мелкие, но вот об отношениях кое-что уже знают. Скорее всего, это из-за особенностей гендерного соотношения, когда матери с малых лет начинают науськивать девочек на поиски кавалера, а то конкуренция большая. Вовремя не подсуетишься и придется идти в центр искусственного оплодотворения, да заключать лесбийский брак. Брррр, мрак да и только. А уж что началось, когда я на следующей перемене всем интересующимся заявил, что она моя подружка. Смущенно завистливый визг стоял до самого потолка, а на Кирина насели со всех сторон, полушепотом выпытывая детали. Красная девочка кидала на меня страшные взгляды, обещавшие все кары египетские, но отвечала более-менее спокойным голосом, активно развешивая на уши малолеткам какую-то длинную розовую лапшу. Я же на все подобные вопросы загадочно отмалчивался. Было весело, да и Кирина перестали сторониться и, кажется, пара девочек всерьез намерилась затянуть ее в свою компанию. пусть всего лишь с надеждой добраться до меня, но такая социализация всяко лучше вообще никакой. А там, в будущем, они вполне могут и правда стать хорошими подругами. Это было слишком просто, пробормотал я, когда вся вакханалия немного поутихла и начался последний урок. Гея, признайся, ты мне подыгрываешь. После окончания урока быстро собрался и направился на выход. Проходя мимо Кирина, шепнул ей, что жду внизу, у обувных ящиков, и бросил девочку на растерзание одноклассниц, которые явно собирались зайти на очередной круг мозгоклюйства. Встретившись с Кио, терпеливо ждавшей меня в холле на первом этаже, я успел переобуться и принять доклад об успехах оформления семейного гостиничного бизнеса. Там все оказалось не так просто, но и не невыполнимо. Просто нужно будет еще пару дней побегать, собирая нужные документы. Примерно к середине следующей недели все будет оформлено и мы можем официально открываться. Вот только стоит ли пускать постояльцев? Немного хмуро спросила Кио, провожая тяжелым взглядом очередную девочку, так и не решившуюся подойти к нам и прошествовавшую мимо. А постояльцами будут другие слуги, улыбнулся я. Ну, по крайней мере первое время, а потом посмотрим. Может быть и правда организуем что-то вроде элитной гостиницы-санатория, но только тогда, когда я смогу призвать достаточно слуг с соответствующими небоевыми способностями. А то сестренка, конечно, умная и многое умеет, но нагружать тебя уходом за левыми людьми я не собираюсь. М-мастер такой заботливый. Тут же поплыла она. Хира, как раз в этот момент к нам подошла Кирина с легким кожаным портфельчиком за спиной. Это было подло. Зато у тебя появились подружки, улыбнулся я. Хира, это кто? Тут же насторожилась Кио. Кирина Мей, моя одноклассница, представил я девочку. Ее семья держит то додзё, в которое мы сейчас собираемся. В будущем, я надеюсь, она станет одной из моих жен. Кирина, это Кио Хими Арисова, моя единственная и любимая сестренка. Приятно познакомиться, изящно поклонилась Мей. Нельзя сказать, что взаимно, ответила ей таким же поклоном Кио. А, немного зависла Кирина, кинув на меня вопросительный взгляд. «Моя сестренка очень своеобразный человек», — с легкой улыбкой ответил я, разведя рукам. «Я тебе потом объясню. Просто, не удивляйся. А ты, Кио, будь вежливей. Мы все же в гости идем». «Да, ма, Хира», — чуть скривилась сестренка, пряча взгляд за челкой. «Все, пошли». Я схватил обеих за руки и потащил прочь из школы, которая за полдня порядком надоедает. Дадзё семьи Мей располагалась примерно на полпути между школой и моим поместьем, пусть и чуть в стороне от уже привычного маршрута. Это было еще одним удачным стечением обстоятельств, от которого мне захотелось укоризненно посмотреть на небо. Ну нельзя же настолько подыгрывать, Гея. Или она изначально поместила мой особняк с таким расчетом. Ладно, сейчас это уже несущественно. Жилище семьи Мей четко выделялось на фоне остальных строений. Высокий деревянный забор, распахнутые старинные ворота, за которыми виднелся окруженный садом одноэтажный особняк в традиционном стиле и стоящие чуть в стороне здания самого Дадзё, рядом с которым несколько десятков человек разного возраста проходили заковыристую полосу препятствий. Стоило нам пройти через ворота, как по моей коже пробежались весьма неприятные мурашки. «Мастер, тут защитный барьер», — негромко сообщила мне Кио. «Слабый, но все равно неприятно. Это от злых духов», — хмыкнула Кирина и тут же нахмурилась. «Видимо, он среагировал на вас из-за не совсем человеческой природы. И если так, то сейчас могут быть проблемы, Кири», — крикнула высокая статная женщина с голубыми глазами и синими волосами, заплетенными в тугую косу. Одета она была в красные хакама, очень свободные штаны, и белый верх, напоминающий короткий халат, под которым угадывался вполне современный спортивный лифчик, скрывающий довольно объемную грудь. Спешно подбежав к нам, она дернула Кирина на себя, буквально прикрывая девочку своим телом. «Что происходит? Кто это с тобой?» Все вопросы были заданы Кирина, но при этом она не сводила с меня и Кио настороженного взгляда. «Миюмей, ледяное касание, адепт Би, уровень угрозы, 3, сверхчеловеческий», гласила надпись над ее головой. «Мда, дела», почесал я затылок и улыбнулся как можно более миролюбиво. «Меня зовут Хира Арисова. Это моя сестренка Киохими. Я одноклассник вашей дочери и очень заинтересован в обучении в этом дадзё. Мы пришли, чтобы узнать условия и записаться на занятия. Арисова. На секунду нахмурилась женщина, после чего на ее лице мелькнуло узнавание и она немного расслабилась. А обитатели того поместья? Я тебе, вообще-то, вчера об этом говорила, немного ворчливо заметила Кирина, выходя из-за спины своей матери. Да, но ты не упоминала, что они будут такими вот, укоризненно произнесла Мию, все еще косясь на нас настороженным взглядом. Какими? Немного ехидно уточнил я. Нелюдью, ответила она, отводя взгляд. Мама, сердито посмотрела на мать Кирина. Это невежливо. Ну, формально я наполовину человек, пожал я плечами. К тому же, не обидчивый. А Кио, насколько ее знаю, вообще пофиг. Эта слуга живет лишь ради мастера. Сестренка безразлично покрутила лежащий на плече зонтик. Слуга, нахмурилась Мию. Это не те вещи, которые стоит обсуждать на пороге, не находите, намекнул я. Пускать таких гостей на территорию имеет право только глава семьи, покачала головой мама Кирина. Полукровка еще более-менее, но вот полноценная нелюдь такой силы. Мама, в голосе маленькой представительницы рода Мей прозвучали холод и угроза. Это мой друг и его сестра, пришедшие к нам в качестве моих гостей и соискателей на ученичество. А ты с порога оскорбляешь их уже в третий раз. Во второй, негромко буркнула мать. Первый раз был, когда чуть не бросилась в драку, не разобравшись в ситуации, уже откровенно холодно ответила девочка, демонстративно встав рядом со мной. В этот момент со стороны поместья раздался спокойный мужской голос. «Кирина, по какому поводу ты опять отчитываешь свою непутевую мать?» Взглянув в том направлении, я внутренне слегка напрягся. К нам шел невысокий, но довольно широкоплечий пожилой мужчина с седой и острой бородкой, короткими зачесанным назад седыми волосами и колючими светло-голубыми глазами. Одет он был в черно-белый традиционный костюм, а в руках держал узловатую трость, выполненную из полированной ветви какого-то дерева. Гентамей, ледяной змей, мастер Би, глава семьи Мей, уровень угрозы, 5, мифический. А вот это уже серьезно. Глава 9. Хэмэмэм. Протянул Гинта, задумчиво осматривая меня с головы до ног. Так вот ты какой, избранник Геи. Мы расположились в небольшой гостиной, на тонких подушках за низким традиционным столом. Через широкие раздвижные окна были слышны голоса людей, тренирующихся в дадзё и на площадке, а также пение птиц в саду и отдаленные звуки города. Нас с Кио усадили напротив главы семейства, а по бокам стола пристроились Кирина и ее матери, Мию и Сакура. Сакура оказалась невысокой, спортивной девушкой с небольшой грудью, длинными фиолетовыми волосами и такого же цвета глазами. Одета она была в традиционное кимоно темного цвета с белыми хризантемами. И, в отличие от Мию, вторая мать Кирина смотрела на нас более спокойно и даже благожелательно. «Ну, сам бы себя таковым не посчитал», — ответил я, утаскивая из вазочки печенюшку. «Но у меня есть кое-какие плюшки от Геи, это да, кусь». Хрум-хрум-хрум. Краем глаза наблюдая за девушками, я довольно улыбнулся, у всех сработал хватательный рефлекс пальчиками. Только старика не пробило, но это и не удивительно. «И какие же плюшки тебе выдала богиня?» С легкой усмешкой спросил Гинта. «Это семейный секрет», — ответил я, отпив чаю и цапнув следующую печеньку. «Кирина, я могу сказать, а вот у вас, увы, возраст уже не брачный». Старик закашлялся. Сакура тихо захихикала в рукав Юкаты, Кирина сделала фейспалм, а Мию выпучила глаза и грозно засопела. «Ну а я что? Я ничего. Я снова кусь, хрум-хрум-хрум. А если бы был брачный?» Откашлившись, скорее отсмеявшись, уточнил Гинта с улыбкой. «Ну?» Протянул я задумчиво, оторвавшись от наполовину сточенной печенюхи. «Это был бы интересный опыт. Мальчик, укоризненный взгляд от Сакуры, в котором плещутся смешинки. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Ну да», запив чаем, утащил еще одну печенюху. «Я смотрел документалки про Древний Рим. Кусь. Хрум-хрум-хрум. Ладно, молодой человек», в очередной раз тихо отсмеявшись, продолжил старик. «Пошутили и хватит. Теперь серьезно. Ну, насчет Кирина я не шутил», ответил я, со вздохом отложив печеньку. «Вкусные, заразы, и явно домашние. С ней мы это уже обсудили. Она согласна. Теперь нужно уладить дело с помолвкой. Внучка, это правда». Гинта перевел колючий взгляд на девочку. «Да, деда», — ответила она, с вызовом посмотрев в ответ. Хира Арисова намного более лучшая и перспективная кандидатура, чем Сидзиёра. Дочка, он же не человек, не выдержала Мию. И что? Выгнул я бровь. Да, и что? Из-под лобья глянула на мать Кирина. Ты хочешь, чтобы дочь жила с 40-летним пивным бачком на ножках? Тебе жить не обязательно, нахмурилась Мию. От него требуется только родословная для укрепления генов семьи. Угу, глядя в сторону и словно бы себе под нос прошипела Сакура. Один раз ее трахнет и будет всем счастье, кроме родной дочери. Да чите. Начало было срываться Мию, но ее прервал хлопок ладони по столу. Тихо, негромко, но грозно произнес Гинта, хмуро глядя на девушки. Не позорьте семью перед гостями, после чего перевел взгляд на меня. Хира, заявление серьезное, как и решение, которое нужно будет принять. А информации мало. Я это полностью понимаю, кивнул я. Предлагаю так. Я предоставлю лично вам с Кирина кое-какие данные для оценки моего потенциала. И на пару лет становлюсь учеником Дадзё, чьим-то личным или на общих основаниях, не суть. Главное, что вы сможете понаблюдать за мной, а мы с Кирина притремся друг к другу и помимо школьного общения. А уже через 2 года вновь вернемся к этому разговору. Хорошо, после недолгого молчания согласился старик. Отец, попыталась возразить Мию, но ее опять заткнули одним взглядом. «Дочери, выйдите», — приказал Гинта. «Кирина, останься». Дождавшись, пока довольная Сакура утащит на буксире скрипящую зубами жену и закроет дверь, старик нарисовал в воздухе несколько символов и в комнате резко стало тихо, посторонние звуки из-за стен просто отсекло. «Барьер молчания», — поймав мой вопросительный взгляд, — сказал Гинта. «Весьма полезное в переговорах заклинание. Можешь говорить все, что захочешь, дальше этой комнаты информация не уйдет. Угу, действительно полезно. Нужно будет порыться в магазине и приобрести что-нибудь подобное. Для начала, позвольте представиться еще раз, начал я, выпуская ушки и хвостик. Хира Арис, Кия. Кио сцапала меня и, прижав к груди, начала тереться щекой об макушку. Мастер, мастер, мастер, такой милашка, так бы и съела, съела, выпила, мастер. «Сестренка, успокойся», — горестно закатив глаза, — приказал я. Кио замерла. Пару раз глубоко вдохнула, уткнувшись носом мне меж ушек, после чего медленно отстранилась и села на прежнее место. Вот только подрагивающие руки показывали, что она еле сдерживается. А еще я заметил, как Кирина бочком-бочком подбирается к углу стола, который был между нами. «Внученька», — с ехидной улыбкой произнес старик. «А что это ты делаешь?» «Я». Девочка замерла, посмотрела на деда, на меня, потом на себя. «Эн, не знаю, Хира, ты плохо влияешь на людей, убери хвост». «Уже», хихикнул я, отключая вторую форму и наблюдая, как девушки облегченно и одновременно разочарованно выдохнули. «Так вот, Хира Арисова, биологически мне 6, ментально, скажем, в районе 25, и ускоряющие барьеры тут ни при чем, переселенец», прищурился дед. А Кирина заметно напряглась. «Скорее, перерожденец», — развел я руками. «Там умер, подписал контракт с Геей, она собрала тут для меня тело и впихнула в него душу. Ну и выдала плюшку в виде духовного интерфейса». «Знаю такое», — медленно кивнул Гинта, чуть склонив голову и по-новому меня оценивая. «Невероятно полезная способность. Это многое объясняет. По генам ты, Кицуне, так, пока наполовину», — ответил я. «Но...» «Насколько понимаю, есть возможность прививки других генов, но использовать это я смогу не скоро, а решаться на подобное буду и того дольше. Из способностей у меня сейчас 2 козыря, лисий огонь, я зажег на кончике пальца зеленое пламя, и слуги, слуги», — нахмурилась Кирина с подозрением, взглянув на Кио. «Сестренка, представься», — попросил я Киохими, гася огонек, полностью. «Киохими Арисова», — чуть поклонилась она, не вставая из-за стола. «Призванная слуга мастера Хира, Зашики Вараши с пробужденным геном вампира. Эта слуга очень любит своего мастера. Иногда даже слишком», — вздохнул я под вопросительным взглядом старика. «Мой класс, мастер-слуг. Теоретически, я могу призывать различных созданий, которые обладают определенными способностями, развивать их и усиливать в бою. На практике... Я еще не до конца совсем разобрался и имею только 3 ХМ, бонусных слуги, которых предоставила мне Гея, сестренку Кио, а также Кура и Шира, которые сейчас остались в моем особняке. Они феи, кстати, с оборонительной и наступательной способностями. И сколько слуг ты можешь призвать? Задумчиво потер подбородок старик. Судя по взгляду, он в очередной раз переосмысливает ценность моей тушки. Собственно, для этого я ему все и разбалтываю, чтобы набить баллы. Убивать или как-то вредить мне он вряд ли решится, потому как кара со стороны Геи будет защищать меня еще долго. Да и не похож он на злодея. Нормальный старикан, который печется о своей семье. Если ему правильно преподнести мою кандидатуру, то он не только Кирина мне отдаст, но еще и сам разрулит все проблемы с семейством Йора. Теоретически их число не ограничено, ответил я. Проблема в том, что на призыв тратится время и ресурсы, а на старте слуги слабы. Для их развития также нужны особые ресурсы. Назовем их благодатью Геи. А эта благодать зарабатывается в бою с искажениями. Дело это не быстрое и опасное. Собственно, в этом и заключается моя работа на богиню. Уничтожать искажения. Хорошо справляюсь, получаю награду. Не справляюсь, мне будет плохо. Договор заключен на 100 лет, после чего я свободен как птица в небе. Да я и сейчас не особо обременен, если честно. Я замолчал, исчерпав ту информацию, которую хотел давать. Старик же задумчиво стучал пальцем по столу, глядя куда-то сквозь меня. Так продолжалось примерно минуту, после чего он перевел взгляд на Кирина, разглядывая девочку и что-то взвешивая для себя, и снова взглянул на меня. «Я тут вспомнил одну вещь», — произнес он. «Пользователи духовного интерфейса могли усиливать других людей. Что-то такое мелькало», — честно ответил я. «Только пока не проверял». «Проверь», — серьезно сказал дед. «От этого зависит мое окончательное решение». «Хм, ну, если я понял, к чему он клонит, то старик, тот еще хитрый жук. Так, что там у нас есть по этому поводу? Гея, помоги своему герою долбодетлу, а то я тут сейчас целый час рыться буду». Дилинг. Перед глазами развернулся статус и окошко со справкой. С 10 уровня пользователь может заключать контракты с разумными, относящимися к зазеркалью. Контрактор обязуется служить не менее 100 лет, помогать пользователю в зачистке как минимум 7 искажений в неделю, не наносить вреда пользователю, не отдаляться от пользователя далее 100 км без особого разрешения, не рассказывать о зазеркалье обычным людям, СМ, пользовательское соглашение. Остальные обязательства вариативны и могут прописываться пользователем. Контрактор получает урезанную версию духовного интерфейса, без магазина, инвентаря, системы контрактов и некоторых классов. Один желание Геи сразу после заключения контракта, один по истечению 50 лет и один по истечению указанного срока службы, СМ, приложение об ограничениях желаний Геи. Вот это все я честно зачитал Гинта и Кирина, чем вызвал приступ задумчивости уже у обоих. Оно и понятно. 100 лет службы в обмен на нехилый буст в развитии и возможность загадать 3 желания богини. Я глянул те самые ограничения, там ничего особенного. Не уничтожать мир, не менять глобальную историю и прочее в том же духе. В общем, нельзя желать чего-то, что отразится на всей планете. А вот воскресить кого-то, убить, получить силу, устроить персональный ад на Земле, это пожалуйста. Даже завидно немного стало, мне ничего такого не предлагали. Но с другой стороны, у меня есть магазин, с помощью которого можно многое провернуть. Были бы ресурсы. Сколько тебе нужно для достижения 10 уровня? Спросил Гинта. Технически, хоть сегодня, пожал я плечами. Но это сильно поломает мне стратегию развития. Я планировал взять 10 через 1-2 недели. Вот и замечательно, улыбнулся старик. Кирина, с завтрашнего дня ты на 2 недели переезжаешь к Хира. Парень, твоя задача обеспечить ее всем необходимым. Если через 2 недели вы будете довольны друг другом, то Кирина заключит контракт. Твоим желанием, внучка, будет благословение и процветание семьи Мей. 2 других желания ты вольна потратить, как захочешь сама. От тебя, Хира, потребуется заключение полноценного союза с нашей семьей. Текст соглашения мы подробно обсудим позже. Меня все-таки продали, криво улыбнулась девочка. Жизнь такая, внученька, грустно вздохнул Гинта. Ты сама знаешь нашу ситуацию. А что с обучением? Поинтересовался я изначальной целью визита, мысленно делая галочку узнать об этой нашей ситуации. В понедельник после школы Кирина объяснит тебе программу, ответил старик. На этом разговор был закончен. Моя будущая невеста пошла радовать новостями мам, агента вызвал прислугу, которая проводила нас с Кио до выхода. Шли домой молча. Не знаю, о чем думала слегка хмурая Кио, но вот я в уме вел подсчеты. Чтобы повысить каждого из нас до 10 уровня, нужно 3600 условных единиц, или благодати, как я уже начал их про себя называть. Звучит и более понятно, и не так громоздко. Так вот, на четверых это получается около 15 тысяч единиц, 14400, если быть точным. Плюс, за эти выходные я собирался набить еще 25 тысяч на учебник и свиток призыва с последующим повышением слуги. И сверх того, нужно набрать еще в районе 5 тысяч для будущего повышения Кирина до нашего уровня. Итого 45 тысяч единиц благодати за 2 недели, это план минимум. Это будет сложно, но не невыполнимо. Что же касается ситуации в целом, это было легче, чем я думал. Приготовился к превозмоганию и доказыванию всем и вся в течение пары лет, а потом эпичному бою за руку и сердце дамы, а в итоге вышел разговор с хитрым стариканом и испытательный срок в 2 недели совместного проживания. Ух, Мию там сейчас рвет желчью и мечет икрой. У мастера страшная улыбка, пробормотала идущая рядом Кио. КХМ. Смутился я, постаравшись убрать тот кривой оскал, что сам собой выполз на лицо. Нет, что бы я ни говорил и как бы себя ни вел, но эта мамаша своим откровенным расизмом меня выбесила. И, чую, я теперь буду при каждом удобном случае ее троллить по-черному. А что касается простоты решения вопроса, это смотря с какой стороны изучить вопрос. С моей точки зрения все вышло просто офигенно легко. Зашел, поговорил, получил. Все, что я заплатил, это контракт с Кирина, который еще непонятно кому больше выгоден, и обязательства на союз с семьей Мей, который и так бы был, потому как родственников своей невесты я бросать не собираюсь. А вот как выглядит это со стороны старика-агента. ХМ. Ну вот, приходит мелкий пацан, буквально первоклассник, и просит его разорвать выгодный старый контракт с влиятельной местной семьей, предлагая в обмен, что, загадать желание самой Геи. Как там старик сформулировал, благословление и процветание для семьи Мей. А что я знаю о благословлениях Геи, учитывая ее возможности, это, может быть, оно действительно способно вывести семью Кирина на 1 уровень с Инзу. Вдруг там удача, или рождение гениальных детей, или тупо выигрыш в лотерее. А еще старик потребовал союза с пацаном, который сейчас ему мало что может противопоставить. Но это только сейчас. А ведь я под покровительством Геи на ближайшие лет 10. И что будет к тому моменту, как эта защита рассеется? Насколько сильным я стану? Не знаю. А вот старик явно имел дело или по крайней мере слышал о пользователях духовного интерфейса. И, видимо, должен знать скорость развития и потолок силы таких как я. Какой можно сделать из всего этого вывод? Я очень сильно недооцениваю свои потенциалы и те возможности, которые открываю для других. Нужно будет поискать информацию о подобных мне и их месте в мировой таблице силы, если такая вообще есть. Хотя, учитывая позицию сообщества Зазеркалья, у кого сила, тот и прав, такие таблицы быть просто обязаны. В поместье все было тихо и спокойно. Феи доложились об отсутствии происшествий, и остаток дня мы просто отдыхали, тренировались и исследовали территорию поместья. А то у меня на заднем дворике практически лес, а я там даже ни разу не был, непорядок. Спать легли пораньше, потому что завтрашний день сулил долгий и напряженный гринд. 6 июня 2015 года. Суббота. Кстати, по документам день рождения у меня 1 июня, так что ждать свой следующий персональный праздник мне еще целый год. Итак, сегодня у нас 2 события, произнес я за завтраком. Первое, это прибытие Кирина Мей. Во сколько точно, пока не ясно. Кстати, Кио, нам нужны мобильные телефоны. Пока я в понедельник буду в школе, купи штук 5. Да, мастер, коротко поклонилась она. Сестренка с самого утра была не в духе по причине приезда моей, КХМ, невесты. Второе, это поход в Зазеркалье. Будем потрошить подземелья до тех пор, пока не наберем минимум 10 тысяч условных единиц, а лучше, все 20. Пацан, а не многовато ли? Поежилась Шира. Нет, покачал я головой. За следующие 2 недели нам нужно набрать 50 тысяч очков, и это план минимум. Ах, простонала Кура, мечтательно глядя куда-то в пустоту и прижимая ладошки к щечкам. Нас будут просто нещадно эксплуатировать. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу, а лучше ее. Но от второго варианта удержало осознание бесполезности данного действа. Хотя феи относительно адекватные. А вот с Кио, которая сидела мрачная и неразговорчивая, нужно будет провести серьезную беседу по поводу отношения к Кирина. Вот только мне не дал этого сделать дверной звонок. Прибыла Кирина Мей, Сакура Мей и Гинта Мей, совсем уж за могильным голосом произнесла Киёхими, вставая из-за стола. «Мне их встретить. Открой ворота удаленно, а встречать пойдем вместе», — сказал я, поднимаясь следом за ней. «И, сестренка, да, мастер», приняв самый серьезный вид, подошел к ней, выпуская ушки и хвостик. Встал и строго посмотрел в глаза Киё снизу вверх. Она заметно напряглась и как-то съежилась, что ли, но продолжала упрямо смотреть на меня, поджав губы. Киё, на колени, голос как можно более холодный и строгий, дабы показать, кто тут хозяин. Да, мастер, она послушно и плавно села предо мной. Но прежде чем мастер разорвет контракт, эта слуга хотела бы. Идиотка, вздохнул я, после чего подался вперед и мягко поцеловал в губы. Отстранившись, ласково улыбнулся. Ну как, уже не хочется всех поубивать. Киё, сестренка, при первый, поцелуй, ик, мастера. Дрожащей рукой она дотронулась своих губ, глядя куда-то сквозь меня. После чего глаза закатились и девушка начала плавно заваливаться на бок, потеряв сознание. Опять, или снова, мда, произнес я, успев перехватить легонькую тушку отрубившейся слуги и устраивая ее на диван. Кажется, доводить Киё до обморока входит во вредную привычку. Кура, Шира, Присма. «Ну а с вами-то что, Н? «Ничего», — выдавила краснющая Кура, тряся головой. «Хира такой, напористый. Это так, смущает. Да дрожи. А если, меня, в чулане, не-е-е-е-е. «Это да, тяжело дыша», — согласилась с ней Шира. Извращенки-ситоконщицы, хлопнул себя по лбу и, встав, пошел встречать гостей. «Присмотрите за Киё. Как придет в себя, присоединяйтесь. А-а-а, пацан». Мы получили официальное дозволение присоединиться к тебе и твоей невесте. Шира, я обернулся на пороге и строго посмотрел на слишком быстро пришедшую в себя феечку. Заменитель анального вибратора. Помни это, моя крохотная слуга. Муха-ха-ха. Глава 10. Спустившись на первый этаж, я открыл двери как раз в тот момент, когда Кирина с матерью и дедом подходили к крыльцу после неспешной прогулки от ворот. Мне показалось, или минуту назад из дома раздался зловещий смех. Вместо приветствия с улыбкой поинтересовался Гинта, в руках у которого был довольно массивный чемодан. «Вам показалось», — широко улыбнулся я, приветливо помахивая хвостиком. «Какая прелесть!» Зрачки Сакуры опасно расширились, словно она чем-то знатно упоролась, а руки сделали непроизвольное хватательное движение в мою сторону. «Хочу забрать домой». Я поспешно отключил вторую форму. «Прошу прощения», – кашлянул я, отходя в сторону и пропуская гостей в дом. «Просто дома привык ходить, в естественном состоянии. А где Киёхими?» – поинтересовалась Кирина. «Я думала, она тебя постоянно сопровождает. Сестренка, прилегла отдохнуть», – чуть сбившись, – ответил я с широкой улыбкой. «Отдохнуть, да». Взгляд девочки демонстративно переместился на мою макушку. «Прошу, тапочки», – проигнорировав ее намек. Я достал из обувницы три пары пушистых тапок заик с ушками, розового цвета, и мило улыбнулся Гинта. «Дедушка, извините, но других нет, а без тапочек Киё вас в дом не пустит». «Ничего», — внучек невозмутимо кивнул он в ответ, переобуваясь. Как раз когда гости разобрались с обувкой, мне на левое плечо опустилась черная фея и изящно поклонилась гостям. «Приветствую, я Кура Шинанана, слуга мастера Хира». Она прям лучилась доброжелательностью и смирением. «Черная фея», — удивленно выгнула бровь Сакура. «Надо же, только она какая-то неправильная», — с прищуром заметил Гинта. «Имел я как-то дело с этим народцем, те еще оторвы и язвы, а это слишком вежливая и скромная. У меня все слуги неправильные», — пожаловался я. «И не видитесь на этот благовидный образ, она та еще извращенка. Мастер, как можно?» — возмутилась феечка до глубины души. «Я не извращенка, я просто мазохистка». «Ха!» Кирина подавилась воздухом. «Они полезные, просто с прибабахом», развел я руками. «Кура, зал готов». «Да, мастер», еще раз поклонилась фея, стоя на моем плече, после чего взлетела в воздух. Киёхими заканчивала сервировку и просила привести гостей. «Прошу за мной. Если это вещи Кирина, то сумку можете оставить прямо тут», — глянул я на здоровенный чемодан, который Гинта отставил в сторону, пока переобувался. «Киё потом перенесет их в понравившуюся Кире комнату и все разложит. С распаковкой я уж как-нибудь сама управлюсь», — укоризненно посмотрела на меня будущая первая невеста. «Я ей там бельишко разное на вырост упаковала», — хихикнула Сакура. «Черное, красное, с кружевами. Вот и стесняется, мама». Кирина залилась краской. «Ой, да ладно», — пожал я плечами, шагая впереди. «Чего я там не видел? Да и слуги у меня порой такое откалывают. Особенно эта мелочь крылатая. Вообще меня не стесняются». В одном из гостиных залов первого этажа стол был уже накрыт, а Киё, словно порядочная прислуга, стояла рядом с ним, скромно сложив ручки перед собой и чуть склонив голову. Картину нарушила только Шира, в своих стрингах и бронелифчике белой расцветки, спикировавшая мне на правое плечо откуда-то из-под потолка. «Хира-а-а-а! Она мне мухобойкой угрожала! А-а-а!» — проревела эта бледная моль в мое несчастное ухо. «Киё, с самым серьезным видом посмотрел я на сестренку. Отдай мухобойку, я ее сам прихлопну». «Кья!» — коротко взвизгнув, Шира испарилась в неизвестном направлении. «Мастер», — Кура зависла передо мной, скромно и обреченно склонив голову. «Я готова понести наказание за грехи своей сестры». «Какое завидное самопожертвование», — старик Гинта едва сдерживал ехидную улыбку, а Сакура с Кирина откровенно ржали в сторонку. «Угу», — кивнул я, ловя черную фею и сажая себе на левое плечо. «Блин, цирк уехал, а клоуны остались. Киё, запомни, Шира на 3 дня садится на салатную диету. Исключительно зелень». Мы с дедом уселись за стол напротив друг друга, Сакура устроилась рядом с Гинта, Кирина после секундного колебания села слева от меня, заинтересованно поглядывая на Кура, а Киё осталась стоять справа от нас, рядом с небольшим передвижным столиком, на котором стояли вкусняшки и термосы с чаем и кофе. Внучек-старик отхлебнул чая и внимательно меня осмотрел. Мы обсудили ситуацию в кругу семьи и внезапно пришли к одному интересному, КХМ, выводу. «Хира», — мягким тоном поинтересовалась Сакура, — «ты ведь не в курсе расстановки сил в городе и стране?» «Так, ей сообщили о моем происхождении», — глянул на Гинта и, дождавшись кивка, продолжил. «Я появился в этом мире чуть больше недели назад. Моя родина очень похожа на этот мир, но магии там нет, или она хорошо скрыта. Но сейчас важно другое. Я знаю только, что город поделен на 5 зон влияния и семья Мей находится под защитой Инузу. Вот и все». «Ясно», — вздохнула Сакура и укоризненно покосилась на слегка смутившегося отца. «Эти, гении семьи, слишком привыкли общаться с людьми из сообщества, которые с малого возраста знают прописные истины и чаще всего внимательно следят за малейшими политическими изменениями. А можно покороче?» Я сделал большие печальные глаза. «Версию для маленьких блондинок, КХМ». Мама Кирина смутилась и отвела взгляд. «В общем, прежде, чем заключать договор, мы должны сообщить тебе все обстоятельства. Начнем с того, что наша семья сейчас переживает не лучшие годы. Лет 10 назад мы были одной из сильнейших сил Кирю», — вздохнул Гинта. «Могли поспорить с любой из великих семей, но чтобы не создавать хаоса, старейшины держали традиционный нейтралитет. Но кому-то ваша сила очень не понравилась, догадался я о дальнейших событиях». «Скорее всего так», — вздохнул Гинта. «Или это чья-то старая месть, до сих пор точно не ясно. Но в течение последних 10 лет кто-то планомерно изводит нашу семью. Из более чем 300 кровных родственников остались лишь я, Мию и Кирина. Сделка с Йора должна была обезопасить хотя бы Кири, но только после свадьбы», — криво улыбнулась девочка. «Если я до нее доживу. Мда, веселые обстоятельства». Я покосился на Киё. Она стояла с поджатыми губами и напряженная, словно струна. «Сестренка», — от моего голоса она заметно вздрогнула. «Что думаешь? Это излишний риск для мастера», — негромко, но твердо ответила она. «Но если такова воля Хира, эта слуга сделает все, что в ее силах. Нельзя бросать девочек в беде», — тихонько шепнула на ухо Кура. Я потер бровь, взвешивая плюсы и минусы открывшейся ситуации. С одной стороны, это непонятная сила, которая уже не один год планомерно выкорчевывает не самый слабый род. С другой стороны, союз с этой самой семьей, да плюс няшка. Да пофиг, я невольно перешел во вторую форму. Вот только уши в этот раз были прижаты, вставший дыбом хвост обвил сидящую рядом Кирина, буквально скрывая ее за объемной шерстью. Вместо улыбки на лицо выполз кривой оскал с заметно удлиненными клыками, а ногти на руках впервые трансформировались в кривые острые когти. «Пусть приходит, мое, не отдам». По шерсти и волосам волной пробежал холодный зеленый огонь. «Внимание! Ген Кицуне получил развитие. Получен талант «Лисья жадность». Кицуне могут быть милыми и почти плюшевыми пушистиками, но не стоит забывать об их животной жестокости и жадной натуре, а также близком родстве с полярным песцом. Вторая форма получает клыки и измененные глаза. 40 расхода маны при использовании лисьего пламени с помощью хвоста. 20 расхода маны при использовании лисьего пламени в состоянии злости. 40 расхода маны при использовании лисьего пламени в состоянии бешенства. Плюс 10. 100 прибавка к физическим характеристикам при сильных отрицательных эмоциях. Ген получает влияние на характер и принятие решений. Каждые 10 уровней будут добавлять ко второй форме один дополнительный хвост, вплоть до 9. При достижении 90 уровня возможно улучшение гена. При достижении 100 уровня возможна эволюция гена. КХМ. Ну, формально еще не совсем твое, улыбнулся старик, глядя на внучку, которая пыталась то ли выбраться их под моего хвоста, то ли просто его жамкала. Не-не-не. Покачал я головой, унимая вспышку, нет, не злости, а раздражения. Ну и убирая заслонившие половину обзора сообщения от Геи. Теперь она из этого дома будет выходить только в сопровождении, пока не разберемся с вашей угрозой. Кстати, если все так серьезно, то почему отпускали ее одну в школу? А кто сказал, что она была одна? Улыбнулась Сакура. Если охраны не видно, то это не значит, что ее нет, добавил Гинта. «Не поспоришь», — вздохнул я, дергая ушами и языком ощупывая выросшие во рту клыки. «Да хватит уже меня мехом душить, глупый лис!» — раздался приглушенный голосок из-за моего хвоста. Бедная Кирина была довольно мелкой даже для своего возраста и за моей пушистостью просто терялась. Хихикнув, я вернулся в человеческую форму и посмотрел на надувшуюся девочку, после чего не удержался и со счастливым писком няшка. Ее обнял. «Глупый лис!» Печально вздохнула Кири, даже не пытаясь вырваться, все равно силенок не хватит. «Моя дочка!» Сакура счастливо утерла рукавом кимоно несуществующую слезу. Нашла себе маленького мужчинку. «Мастер!» Прошипела, прорычала сквозь стиснутые зубы Кио. «Давите!» Простонала зажатая между мной и Кирина черная фея. «Давите меня, полностью!» На то, чтобы царящий бедлам хоть немного успокоился, ушло минут 5. После чего Сакура и Кирина в сопровождении фей были отправлены выбирать и обживать комнату для девочки, а мы с Гинта и севшей рядом со мной Кио, которую я просто не решился выпускать из поля зрения, несмотря на жесткие приказы, начали корпеть над договором о союзе и помолвке. Кстати, последняя была назначена сразу по окончанию двухнедельного срока и почему-то с обязательной сменой фамилии для девочки. Впрочем, про это я почти сразу забыл. Покопаться в буковках пришлось немало, ибо заключать дед собрался магический контракт, а они не терпели двусмысленных трактовок и недомолвок. Причем учитывалась в этом варианте скорее не буква, а дух, то есть вкладываемый заключающими смысл. В качестве заверителя и свидетеля была указана Гея. Если коротко описать содержание трех страниц мелкого шрифта, то с моей стороны выступали обговоренные вчера условия, да сверху еще минимум два потомка от Кирина, которые перейдут в семью Мей. И нет, меня не смущала такая формулировка, гипотетических, детей никто отбирать не будет. Просто они возьмут фамилию не Арисова, а Мей, а также обязаны будут поступить на обучение к деду, Сакуре или Мию, или самой Кирина, но это уже в совсем печальном случае, для перенятия семейных секретов и идеологии. Со стороны Гинта и семьи была обещана всесторонняя поддержка, в том числе и боевая, а также полное обучение меня и любого, на кого я укажу, всем семейным техникам и секретам. А еще хитрый дед выбил из меня обещание взять в жены еще кого-нибудь из его учениц на тех же условиях, что и Кирина. Всего их, учениц, сейчас было 30, и они, хоть и не приходились кровными родственниками Мей, но являлись сиротами и воспитанницами старика. В общем, будущие поколения гвардии, семьи и преданные лица. Хорошо хоть точные сроки такого выбора мы не устанавливали, обусловившись размытым до окончания средней школы. Такие временные рамки меня устраивали еще и по причине висящих заданий. Ведь большая часть тех воспитанниц сейчас были в возрасте от 5 до 10 лет и ходили в ту же школу, что и Кирина. А значит, что я стопроцентно закрою минимум квеста на няшек-невест. Когда мы закончили утрясать все нюансы договора и скрепили его кровью, Кио болезненно зашипела. Когда я проколол себе палец ножом, в зал как раз вошли Сакура и Кирина, а мне на плечи спикировали залетевшие через окно феи. «Мы закончили», — объявила мать моей невесты, тряхнув гривой прекрасных фиолетовых волос. «У вас что?» «Аналогично», — зевнул я, глядя на догорающую бумагу магического контракта, которая вспыхнула, возвестив о его принятии геей. «Какая комната?» «Соседняя от твоей, пацан», — ехидно оскалилась Шира. «Потом поставим вам большую кроватку, твоя кровожадная сестренка пробьет дополнительную дверь через внутреннюю перегородку и будет вам любовн». Договорить она не успела. Хлесткий удар мухобойкой снес белую фею с моего плеча, и она, пролетев несколько метров, смачно шлепнулась об стену. А меня, Кура посмотрела на кипящую Кио умоляющими глазками. «Как сказал мастер», — холодно проговорила сестренка, пряча оружие возмездия куда-то в рукав юкаты, — «для тебя лучшим наказанием будет отсутствие наказания». «Какой холодный тон», — простонала Кура, обняв себя за плечи и сильно зажмурившись. «И взгляд. Я сейчас, кон, отставить балаган». Поспешно схватив темную фею, зажал ей пальцем ротик. «Блин, девочки. Кири хоть и развита не по годам, но она все еще маленькая девочка. Ведите себя прилично». «Угу», — поджав губки, фыркнула Кирина, стоящая рядом с тихо ржущей Сакурой. «То есть сейчас ты об этом наконец вспомнил, глупый лис?» «Ладно, детишки», — посмеиваясь, поднялся со своего места дед. «Обживайтесь, не будем мешать молодым». Естественно, их никто просто так не отпустил. Надавали гостинцев и проводили до ворот, где Кири еще несколько минут обнималась с расплакавшейся Сакурой, отчего в итоге сама тоже разревелась. Какими бы сильными и веселыми они ни казались, но расставание с единственным ребенком, когда ему еще и 10 лет нет, это сильный удар по родительским чувствам, не говоря уже о детской психике. Наблюдая за этой сценой, Гинта мне шепнул, что Мию он оставил дома в приказном порядке, потому что его дочь просто бы не оставила родную кровиночку на растерзание злобной нелюди, несмотря ни на какие договоры и доводы разума, и утаскивать эту девицу отсюда пришлось бы с боем. А я, пока смотрел на зареванные мордашки девочки и женщины и печальную улыбку старика, вдруг словно озарением словил одну не самую приятную мысль. Они не продавали девочку в обмен на благословение. Они выводили ее из-под удара. Ровно по этой же причине старик Гинта не загнал в мой особняк всех немногочисленных представителей семьи. Они все – приманка. Запасной план, на случай, если благословение не сработает, как рассчитывалось, и убийство продолжится. Поэтому мы с Кири через 2 недели пройдем церемонию помолвки, и она сменит фамилию, не дожидаясь свадьбы. Ведь охотится именно на Мей, а девочка уже совсем скоро официально покинет семью и не будет иметь никаких прав на наследование. А о том, что двое ее детей должны будут вернуться к Мей, знали только я, Гинта, Кио и Гея. Через 2 недели все, что будет связывать Кирина Арисова и семью Мей, это договор о сотрудничестве, тайный, между ее будущим мужем, оберегаемым Геей, и семьей, тоже к тому моменту попадающей под защиту богини, а также периодические занятия в дадзё на общих. Вот тут я ни за что не поверю, что ей не будут передавать тайны семейного искусства, основаниях. Почему же Гинта не пожелал уничтожить убийцу? Потому что никто не знал, есть ли вообще этот убийца, как он, или они, работает и не стоит ли за его спиной толпа заказчиков или магов, держащих проклятие. А желание одно и заданная им формулировка гарантировала именно выживание и возвышение семьи, о которой он, как глава, думал в первую очередь. Можно было бы, конечно, взять еще 5-6 контракторов и накидать требований до 7-го неба, но, хех, не одни мы такие умные. Вот только Гея, это все же не жестко ограниченная система, а вполне себе разумное существо с собственной волей и немного странным чувством юмора. И Гинта прекрасно знал, чем заканчиваются попытки попользовать дух планеты. И меня просветил, навсегда отбив желание наглеть и эксплойтить системные дыры. Вот через 2 лет, как мы и договаривались, взять в невесты контракторы 2-ю няшку, это вполне себе вписывается в понятие «не наглеть». Но там, скорее всего, придется давать ей самостоятельно выбрать желаемое. Именно то, что хочет она, без посторонних намеков и подсказок. В общем, все было сложно, и я откровенно начал путаться в многочисленных условиях и условностях этого клубка событий и выводов. Но главное, что Кирина вошла в мою, КХМ, семью. И как бонус через пару недель я получу награду за задание по помолвке. Но это так, приятная мелочь на фоне полноценного бойца, способного самостоятельно водить слуг в зазеркалье, и просто маленькой няшечки, которая в будущем вырастет в отпадную, а иначе быть не может, красавицу. А умницей она и сейчас является. Закончив с прощанием, Гинта и Сакура все-таки удалились, и я остался с Киё и Кирина по эту сторону закрывшихся ворот. Сестренка с улыбкой глянул на Киёхиме. «Можешь пока сходить, приготовить нам перекуса в зазеркалье. Ведь мы сегодня и завтра застрянем там с тобой наедине на Даолга. А я пока поговорю с нашей новой родственницей. А, да, да, мастер». Киё, глядя куда-то в астральную даль, пару раз кивнула и, развернувшись, словно зомби направилась в сторону особняка. «Хех, вот что значит поставить акцент на правильном слове. Хира, тебе не стыдно?» Укоризненно посмотрела на меня Кири. «Ты просто плохо знаешь сестренку», вздохнул я, беря девочку под руку и неспешно потащив ее по одной из дорожек межфруктовых деревьев сада. «Она слегка, да нет, она конкретно так помешана на мне, и без постоянного жесткого контроля ее порывов и стравливания лишнего пара в мирное русло, в одно прекрасное утро я рискую проснуться связанным в каком-нибудь подвале, наедине с любящей сестричкой, которая никому и никогда меня не отдаст. Все настолько плохо», серьезно нахмурилась Кирина. «От убийства всех конкуренток Киё сейчас удерживает только мои однозначные запреты на эту тему. Но если давать ей накапливать стресс, то, боюсь, и они не смогут помочь. Так что готовься к очень специфичной личной жизни в нашей большой и дружной семье. Так у тебя же пока только я, да Киё». Кири слабо улыбнулась, глядя на листок какого-то дерева, упавший ей прямо в руку. «А еще Шира и Кура. А они тут при чем?» Удивленный взгляд ясных голубых глаз. «Они же, феи, и миленькие, к тому же, это только пока», пожал я плечами, сворачивая на одну из дорожек, ведущих из глубины фруктового сада к одной из боковых дверей особняка. «Со временем они научатся принимать человеческие размеры, и по крайней мере Кура точно захочет углубить отношения со своим мастером. Насчет Шира ничего не скажу, там тараканы более матерые и... она не в моем вкусе». «Угу», с самой серьезной моськой кивнула девочка. «Значит, мой будущий муж любит доминировать». Я чуть не споткнулся. «Слушай, Кири», укоризненный взгляд на ее невозмутимую мордашку. «Такие темы немного рано знать для шестилетки. У каждой уважающей себя семьи есть способы увеличения ментального возраста детей», все с той же серьезной моськой продолжила Кирина. «Ведь нет ничего хуже, чем маленький ребенок, обладающий магическими талантами и способный по глупости покалечить сверстников или выболтать какой-то семейный секрет. У нас в семье подобным способом являются специальные медитации, соединяющие сознание родителей и их дитя и погружающие их в иллюзорный мир. Чем моложе и пластичнее сознание ведомого, тем больше можно растянуть субъективное время. Очень действенный способ воспитания и передачи знаний, знаешь ли. К сожалению, когда разрыв ментального и биологического возраста достигает 10 лет, подобные медитации становятся опасны для организма до тех пор, пока эти показатели не выровняются. Я ведь потому и такая щуплая, что немного злоупотребила этим методом, доведя свой ментальный возраст до 20 лет и получила отдачу по физическому развитию. И это еще я глупый лис, да. Ну, у каждого бывают ошибки, пожала она плечами. Итак, какие планы на сегодня? Гринт, обреченно вздохнул я, тупой и беспощадный. Глава 11. Гру. Вой волка перешел в булькающий хрип, когда кинжал конструкт Шира вошел снизу в его глотку. Ахга. Я скептически посмотрел на рухнувшую к ногам тушу серого санитара лиса и устало покачал головой. Не верю. М-мастер. Удивленно обернулась ко мне Киё. Нет, ты слышала эти звуки? Слышала. Я возмущенно потыкал кинжалом в сторону испаряющейся синеватой дымкой туши. Какой волк будет так кричать? Такое ощущение, что Гея записывала эти вопли и хрипы в плохом театре у студентов-первокурсников. Это что, такой тонкий троллинг? Пацан, да нормальные звуки, че ты прикопался? Возмутился кинжал. Кио только пожала плечами и покрутила головой, выискивая в этом лесу следующую пачку искажений. В данный момент мы покоряли новые подземелья, странный лес. Описание, аналогичное пещерам гоблинов, разве что уровни стоят от 4 до 6. Появилось оно после 30 убиения босса гоблинов, и мы, после небольшого перерыва в реальном мире, решили наведаться сюда. И вот уже гриндим этот лесок 20 раз подряд. Это оказалось намного выгоднее предыдущего данжа. За заход собираем по 550 благодати, но вот кредов только 100 тысяч. Впрочем, деньги нам сейчас не очень нужны. Да и просто приятнее идти по чистому еловому лесу, чем по вонючим гоблинским тоннелям. Вот только я очень надеюсь, что настоящие волки этого мира не издают таких странных звуков. М-мастер, привлекла мое внимание Кио. Эта слуга считает, что это была последняя пачка. Да, повел лисьими ушами, прислушиваясь. Действительно, вроде тихо. Тогда пошли на босса. Да, мастер, она старалась не смотреть на мой хвост, чтобы не сбиваться с боевого настроя. Да и затискала меня уже всего за сегодняшний рейд настолько, что пришлось прекратить это в приказном порядке. А отключать вторую форму я не хочу, потому как лисий огонь в этом случае жрет почти в половину меньше маны, а характеристики во время боя получают небольшую прибавку от приступов злости или страха. Нам туда.